и увидел на нем своего Тео с отрубленными выше колен ногами и руками по локти, обрубки были перетянуты ремнями. По залу разнесся отчаянный вопль распятого. — Это мой брат! Ты исцелил, а потом убил его! За что? Зачем такого тихого, такого несчастного мальчика? Проклинаю тебя, изверг, исчадие, ад! — Правильно говоришь. «Но недостаточно громко. Сейчас мы это поправим», — сказал мессия и повернулся к служителям. «Разбудите младшего». К носу мальчика поднесли ампулу с сильно пахнущей жидкостью. Он застонал, не открывая глаз. «Ты хочешь, чтобы я убил его сейчас, быстро и легко?» — спросил мессия старшего брата. «Прокляни меня». «Самым страшным проклятием, на какое ты способен. Ну уже, будь мужчиной». «Добей! Добей его! Прошу тебя!» «Да, любишь ты сильно, но проклинаешь ты слабо. Чтоб тебя разорвало на куски, палач!» «Нет, все еще слабо!» — покачал головой мессия. «Антонио, где ты?» — застонал младший брат, не открывая глаз. «Мне снилось, что я хожу, Антонио, а потом мне во сне отрубили руки и ноги, и они даже... Сейчас еще так болят, Антонио, где ты? Помоги мне проснуться!» Старший брат замолчал и в ужасе смотрел вниз на алтарь. «Ну, прокляни же меня как следует, — продолжал мессия, — и тогда я пощажу и тебя, и брата, я убью вас быстро!» Младший вдруг приподнял голову и увидел прямо над собой распятого старшего брата. Он закричал и начал биться головой о каменный алтарь. — Я проклинаю тебя, дьявол! — завопил Антонио. — Я проклинаю тебя, сатана! Боже, я мог поверить обещаниям Антихриста! Как я мог? — Прекрасно! Тебя я тоже исцелил. Ты прозрел? Продолжай в том же духе. — Ну так как же именно ты ненавидишь меня? — Мессия подошел, схватил с алтаря нож и аккуратно вспорол живот распятому. Внутренности старшего брата вывалились наружу, сначала на его ноги, потом сползли с них на лицо младшего, и тот, страшно закричав, захлебнулся и замолк. Старший еще долго был жив, минут пять, не меньше. Мессия ухватился за перекладину креста и начал медленно его вращать, жадно глядя в глаза распятому. Антонио молчал, но его умирающие глаза, которые не могли закрыться, когда он висел вниз головой, были полны ненависти. Наконец он содрогнулся и умер. Мессия встал на колени перед алтарем и перевернутым крестом и протянул руки. — Призываю тебя, мой повелитель! — закричал он. — Приди ко мне! Приди сейчас! По подземному залу пронесся ледяной сквозняк. Стена вокруг распятия в один миг покрылась льдом и засверкала. Тогда мертвые глаза распятого загорелись желтым огнем. Сведенный судорогой рот раскрылся, выплеснул черную кровь, а вслед затем из него вырвались скрежещущие звуки. — Слушаю тебя, избранник! — Говори! — Благодарю тебя, повелитель! «Скажи мне, должен ли я идти войной на Россию, повелитель? Россия — плод православия, а мне предсказано, что я должен остерегаться православных христиан». «Ты медлишь. Если ты будешь нерешителен, я изберу себе другого слугу. Нет, только не это, мой повелитель, только не это. Скажи мне, что я должен делать?» Ты должен уничтожить Россию, а потом и весь остальной мир. Уже пора. Я разрешаю тебе оставить только этот остров с башней для забавы. Когда я должен их уничтожить, повелитель? Россию этой ночью. К утру она должна быть стерта с земли. Ты понял, ничтожество? Я понял, мой повелитель. Я сегодня объявлю войну России и сброшу бомбы. Не объявляй. Просто взорви ее. Разрушь. сожги, уничтожь, слушаюсь, повелитель».